Глава 63. Анна. Побледнела после услышанного. Мне стало так гадко на душе. Вранье, вы не похожи. Изменился, да? Тот был олухом, которому можно было вешать лапшу. А теперь послушай другую историю. Мучился от тоски, ждал, когда позвонишь. Но жестокая Анька трахалась другим. Хотя обещала выйти замуж за меня. Довел до слез. Я не виновата, что влюбилась. А честно порвать отношения смелости не хватило. Так вот, жаждал тебе отомстить. И специально познакомился с твоей сестрой. Решил взбесить нашу циничную блондинку. Раскрыл все свои карты. Это подло, моральный урод. А бросать меня нормально? Целоваться с другим позволительно? Ты просто эгоистка, которая даже сейчас не раскаивается. И после того, как дурак снова поверил в нашу любовь, думал, а вдруг Анька изменилась? Но нет. Снежная королева не оттает никогда. Напал с обвинениями. Обиженный нашелся. Так поступает лишь сукин сын. Лиза заслуживает счастья. Хоть соображая, что испортил ей жизнь, вытирала слезы, которые не прекращались. Ну, извините. Да, я втянул ее в свой коварный план. Честно, даже не раскаиваюсь. Ведь наглая шваль не извинилась. Запомни. После всего возненавидела еще больше. Когда мы вернемся, перестану общаться. Старалась скрыться от этой грязи. Брезгуешь, да? Обманщица. Мне хочется, чтобы ты рыдала постоянно. Нагрубил мне, оставляя осадок в душе. Вспомнила наши отношения. Тогда испытывала к инвалиду жалость. Была поражена, что он оказался аликом. Он всех желал отравить ядом и заставил страдать. Благо мы покинули тот остров. Как-то раз отдыхала группа туристов, и весь наш кошмар закончился. А наш озлобленный мерзавец глядел как враг, напоминая об ошибке, которую совершила. Как же плакала сестра, когда мы вернулись. Мы уже думали, вас звери растерзают. Я тоже надеялся, любимая. Думал, когда хищный тигр сожрет твою сестру, но, увы, осталась жива. Бросила Алик парочку своих дурацких комментариев. Безусловно, не стерпела. Держи свой язык за зубами, а то пожалеешь. Сделай укол от бешенства, Анька. Это же опасно для жизни. А я так беспокоюсь за тебя. Пошел вытаскивать чемодан из автомобиля. Вы там не переругались случайно? Наоборот, ладили, Лиза. Пусть твоя сестра расскажет, чем занимались. Действовал мне на нервы. Как вспомню, в дрожь бросает. Ерунду не говори. Мы ловили рыбу и ждали спасателей. А сейчас болтун проклятый, будь любезен, удели внимание жене. Отлучилась на кухню попить воды, не подозревая, что случится дальше. Алик влетел, как психованный дикарь, и с такой злобой закрыл мне рот. Разъяренная киса, чего мне там хамила? Руки свои убрал. А что, боишься, боль доставлю? Зверски вцепился в светлые пряди. Я сказала, больше не прикасайся. А мне нравится тебя ласкать. С удовольствием трахну на столе. С такой животной силой прислонил лицом к столу. Ублюдок самодовольный, что себе позволяешь? Отбивалась, когда он задрал мою юбку и порвал трусики. А когда так жарко вторгся сзади, думала задохнусь от кайфа. Анька, в гневе ты просто невероятно сексуальна. Прекрати, мне противно, лгала, понимая, насколько небезразличен стал. Алик издевался надо мной, желая окончательно толкнуть в пропасть разврата.